пытались сунуться, но у меня штурмовые дроиды охраняют вход. Достались в наследство от брата, он на службе в армии погиб, погонщиком служил. Все, готово, пилот ввел код, и створки ангарных ворот начали шустро отъезжать в стороны. Открывать контейнеры будем, Сян. Все, молчу. Просто хотел убедиться, простите. Сюда, пожалуйста, молодой джедай. Проверка груза заняла еще полчаса. Я облазил все контейнеры и, хоть ни черта не смыслил в сельскохозяйственной технике, но внешним осмотром оказался удовлетворен. 4 комбайна, 11 биоконвертеров, из которых получают органический концентрат для удобрения почвы. Не знаю, насколько они в рабочем состоянии, но это и указано в декларации на выставленный товар. Покупатели знали, что могут приобрести кота в мешке, но были готовы пойти на риск. При успешной сделке их доход многократно превысит запрошенную мною цену. После анализа рынка, на который поумневший фрисби потратил от силы час, я решил выставлять комбайны по 50 тысяч за каждый, и еще по 30 за каждую единицу биоконвертера. В итоге суммарный доход от моей комбинации должен превысить первоначальные расчеты в 5 раз. Тут уже не 100 тысяч, а все полмиллиона наклевываются, за вычетом налогов и откатов местным чиновникам. А если сработает еще одна задумка, то даже больше. Для найма охотника за головами точно хватит, надеюсь. Ну что, злодей? С хищной ухмылкой обратился я к торговцам и фермерам, которых, после нашего возвращения, осталось от силы половина от первоначального числа. Готовы поговорить о делах? Нам нужны гарантии. Тут же взвился один из твиликов с зеленой мордашкой прожженного торгаша. Я очаровательно улыбнулся ему, после чего поочередно ткнул в свой меч, а потом в свою грудь. Вот мои гарантии, господа. Я джедай. Да, пока только падаван, но где сказано, что мой ранг в ордене не позволяет вести дела? Гоните таких советчиков в шею. Максимум, что они могут купить или продать, несвежие банта пуду. Толпа зашумела. Кто-то из твиликов крикнул на своем языке: и шейбжу, и кто сазила пахганки карджи, ка, да чонда, после чего, гордо задрав нос, покинул ряды торговцев. За ним ушли оставшиеся люди и один забрак. Из оставшихся в торг были готовы вступить 15 твиликов и один рогастый диваронец, похожий на краснокожего демона из ада. Судя по окружившим меня хитрым мордам, народ приготовился развести ребенка на деньги. Ну, еще посмотрим, кто кого. По мере того, как я говорил, лица присутствующих, включая пилота, прикрывающего мне спину, вытягивались все больше и больше. Количество и состояние выставленного товара вам известны. Цена, заявленная мной, тоже. Тишина, господа, я не закончил. Еще раз, никакого торга не будет, вы не на базаре. 50 штук за комбайн и 30 за конвертер. Модели у них далеко не новые. Чендрилла Тек начала расширяться в прошлом году и списала на переплавку много устаревшей техники. Так случилось, что мне в руки попали кое-какие пункты из этого списка. Еще одна пауза, оттененная слитным вздохом десятка возбужденных голосов. Владение техникой консорна Чендриллы Тек – розовая мечта любого фермера на Тайтане. Я могу продать весь товар оптом с небольшой скидкой в 1%, или по частям, но с наценкой в 5%. Уверен, вы тут между собой уже распределили, кому что отойдет, но подумайте еще вот о чем. Товар ходовой, а вы просто первые, кому повезло заметить на бирже мой лот. Уже через день сюда нагрянут вдвое больше торговцев и охотников за легкой наживой. У меня нет никакого желания объяснять им то же, что и вам. Поэтому, если не хотите, чтобы я дождался их всех и устроил аукцион, принимайте решение сейчас и быстро. На раздумья вам 10 минут. Если решитесь, товар будете вывозить сами. Что рожи скорчили? Решили вам все на блюдечке выложат? Здесь не релот, уважаемые. Это Тайтан, а дела вы ведете с джедаем. Время пошло. Через 10 минут мне на счет капнуло 543 тысячи кредов. Твилики все же не успели, как я и рассчитывал, договориться друг с другом насчет оптовой покупки за такой короткий промежуток времени. Каждый тянул одеяло на себя, но отпущенное время шло, а упускать выгодную сделку не хотелось. В итоге все товары ушли с наценкой в 5%, а на счет с Юнайти капнули 7 тысяч с небольшим бонусом за доставку товара в целом виде и полном объеме. Такова моя благодарность лично Сьяну, и Салластанец оценил ее по достоинству. Пилот поклонился мне, еще раз поблагодарил на интере и ушел обратно к своему кораблю, пока суетливая толпа твиликов тянула внутрь гравиплатформы для большегрузной техники. Я не считал, что выбросил эти 2000 на ветер. Салластанец мог запросто обмануть меня, побрезговав связываться с малолетним мальчишкой, несмотря на проблемы с профсоюзов пилотов. В законах республики не было ограничений, запрещавших детям любых рас и возрастов проводить торговые операции. Но было негласное правило, что такие сделки возможны только с согласия родителей или опекунов. К счастью, джедаям и сиротам эти правила неприменимы, а я и тот и другой в одном флаконе. Сьян Итти рискнул и не прогадал, но на этом наше сотрудничество заканчивалось. Он собирался покидать планету с новым заказом уже от здешних торговцев, а я вернулся в храм, где меня ждал нагоняй от Нагзила за задержку. Мастер попытался выпытать, чем я там занимался, но, получив достойный отпор, обиделся и до конца дня гонял меня по всему пройденному материалу, а потом заставил вдвое увеличить привычное расстояние вечерней пробежки. После такого марафона, как можно догадаться, в мою комнату приполз не падаван, а вяленый овощ. Все, что мне хотелось, это лечь и не просыпаться всю следующую неделю. И что же я сделал? Правильно, сцепил зубы и через «не хочу» проделал положенную тренировку перед сном, после чего едва дополз в сухой душ, где меня уже на выходе, голого и беспомощного, подловила банда радианца. Меча под рукой не было, мышцы налились мертвенной усталостью, отказываясь даже шевелить ногами, не то, что драться. Ну и я сполз спиной по стеночке душевой капсулы, усаживаясь прямо на полу, оглядев снизу вверх сверкающую недружелюбными ухмылками компанию, вялым жестом предложил им составить мне компанию на мокром полу. Радианская фобия тут же сжала горло желудочным спазмом, но я настолько вымотался, что уже плевать хотел на их вонь. «Эй, братья-джедаи, дружить будем?» Пять немигающих взглядов, от всех несет плохо сдерживаемым гневом. «Не будем», с притворным огорчением констатировал я, стараясь дышать одним ртом. «Тогда лучше прямо сейчас пойдем в совет, верно?» «Вот и я думаю, чего затягивать. Дайте только оденусь». «Куда?» – пискнул зачинщик беспорядков, никак не ожидавший такого поворота. На меня пахнуло ощутимой волной страха вперемешку с ароматом хлебной плесени. «Ага, за живое задел. Значит, не врут ощущения. Грешки у пацана за душой имеются, и немалые. Да и остальных тоже, вон как завозились». «В совет», устало улыбаясь, повторил я для особо ушастых. «Вы же тут на темную сторону переходите. Надо сообщить мастерам, вот они и обрадуются». «Чего?» Теперь уже взвелись все оставшиеся падаваны, разом выдав такую волну зловония, что я чуть не потерял сознание. «Нет, все-таки радианцы, это зло во плоти. А как, вы же собрались меня побить? Насилие, не путь джедая. Мы храним мир, а не вводим его в хаос. Или кто-то тут утверждает обратное?» Никто ничего не утверждал. Многие уже жалели, что ввязались в это дело, а на зачинщика косились с физически ощутимой в ментоплане угрозой. Похоже, начало доходить, что случай у моих покоев не является случайностью, и добыча действительно попалась зубастая. «Слушай, Джови, мы просто поговорить хотели. Зачем сразу в совет?» «Да что вы!» Я картинно всплеснул руками. «А я-то думал, вы хотите убить меня и сбежать из ордена, как те падшие джедаи». О победе слышали уже все. Побледневшие лица и испуганные, почти молящие фасеточные глаза радианцев послужили бальзамом для моего истерзанного тренировками состояния. Запах и тот поменялся. Стал приторно-медовым с привкусом патоки, но все равно мерзким. Пока несостоявшаяся банда пребывала в сомнениях, быстро натянул нужнее белье, закинул свежую тунику на плечо и, уже залезая в обувь, с наигранными линцой и легким разочарованием сказал: «Ну, нет так нет, я пойду тогда, иди». Уже по дороге в свои покои я от души проплевался, а потом прожился, вспоминая скрюченные от злости хоботки парней и что-то лопочущего на радианском главного катализатора всех бед. Если он не явится завтра на тренировку с фингалом под фасеточным глазом, то я не знаю людей, и не люди, которые, если подумать, не больно-то от нас отличаются. Прошу тишины, заседание Верховного Совета объявляется открытым. Сегодняшние проблемы, требующие нашего немедленного внимания, связаны не только с происшествием в храме на Тайтане. Отложим их до конца заседания и пока сосредоточимся на более насущной проблеме. Мастер Ватал, вам слово. Благодарю, магистр Киран, заговорил сорокалетний человек Ватал Альди с надменными породистыми чертами лица, выдающими в потомственного аристократа. В Ордене он выполнял связующую роль с общественностью и галактическим аппаратом бюрократов. Как вы знаете, мастера, положение в Сенате пока не критическое, но уже близко к нему. Все больше враждующих фракций объединяются и ратуют за отсоединение от республики и создание собственного объединения независимых миров. На фоне катастрофы в храме на Тайтане эта перспектива более чем нежелательна. Армия республики разрознена и разбросана по галактике, втянутая в мелкие локальные конфликты на территориях планет, подконтрольных влиятельным сенаторам. Верховный канцлер Лаштаса не способна выделить ресурсы на поимку и отлов беглых джедаев. Сейчас за каждым ее шагом следят, и малейшая ошибка поведет к немедленному вводу вотума недоверия. Лаштуса лишат ее титула и всех привилегий, а мы потеряем самого важного союзника в Сенате. Когда это произойдет, заметьте, я говорю когда, и не если. Приемник Лаштаса сделает все возможное, чтобы ослабить республиканцев. По крайней мере, при текущей расстановке сил, все к тому и ведет. По данным наших агентов разведки, уже сейчас готовится список кандидатов на пост канцлера, и все они принадлежат к объединенным фракциям конфедератов. Думаю, я достаточно сказал, чтобы уважаемый совет осознал всю степень нависшей угрозы. Если мы срочно что-то не предпримем, то побег 50 наших братьев и сестер будет наименьшей проблемой ордена. Нас слишком мало, и если мы позволим Сенату развязать очередную гражданскую войну, то упустим шанс противостоять главной угрозе. У меня все, магистр Киран. Благодарю, мастер Ватал. Прежде чем мы перейдем к второй части нашего обсуждения, я хотел бы добавить кое-что от себя лично. Одновременное стечение стольких обстоятельств сразу наводит на определенные мысли. Фаниус не рискнул бы действовать напролом, если бы не предвидел ситуацию в Сенате. Есть немалая вероятность, что именно его ставленники стоят за искусственным насаждением слухов и разжиганием конфронтаций. Больно удобно для него все складывается. Разброд в рядах сенаторов и подогреваемый конфедератами конфликт послужит достаточным прикрытием, чтобы отвлечь орден джедаев и дать ситхам вновь поднять голову. Теперь, мастер Вилея, прошу вас, расскажите, что вам удалось выяснить. Из кресла поднялась синяя голокромма высокой молодой хищницы из расы Катар. Джедайка с одноименной планеты спрятала руки в складках мастерской робы и заговорила звучным с рычащими нотками голосом. Нам удалось отследить путь сообщников Фаниуса от Тайтана до Кисселя. К сожалению, след оказался ложным. Они разделились. Захваченный нами фрегат управлялся горсткой перепуганных торговцев, которых Фаниус со своими людьми захватили на пути к центральным мирам. Они взяли в плен членов их семей и угрожали пытками, если пилоты не выполнят приказ увести нас со следа. План удался. Мы потеряли их, и уже не найдем, если только не получим информацию со стороны. Падаван моего бывшего ученика работает в связке с СИС и пытается добыть всю возможную информацию о контактах падших. Тут лицо женщины скривилось, будто она заставила себя произнести это слово, но рассчитывать на успех не приходится. Как сказал мастер Ватал, волнения в Сенате сыграли на руку Фаниусу. Сейчас все слишком заняты грызней друг с другом, чтобы адекватно реагировать на настоящую угрозу. Мастер Киран, спасибо, Вилея. Итак, всем нам известна сложившаяся ситуация. У нас на руках 50 беглых джедаев, большинство из которых уже скоро поглотит темная сторона. У них также есть 15 учеников юнлингов, которых падшие, вне сомнений, перетянут на темную сторону. Холодная война в Сенате даст им необходимое время для подготовки, а похищенный Голокрон откроет координаты древних миров ситхов, где они начнут собирать силы и заново возрождать империю. Теперь самый главный вопрос, мастера, что нам со всем этим делать? У кого-нибудь есть предложение? Прошу, не стесняйтесь, я внимательно выслушаю каждого из вас. Примечание. Он послушник в храме. Вы хотите совершать сделку с ним? Нет, я пас. Глава 22. Покупка охотника за головами. За вычетом всех налогов и отчислений биржи на моем счету осталось 526 тысяч кредитов. Вполне достаточно для покупки услуг опытного охотника за головами. Осталось только подобрать подходящего, благо в каком направлении копать, я уже представлял. После закрытия прибыльной сделки по продаже сельхозтехники, мой рейтинг в брокерской контроле взлетел на несколько десятков пунктов. Вполне неплохой старт для новичка, едва получившего допуск в общегалактическую торговую сеть. Дальше будет проще. На меня уже вышли несколько деловых контактов, предлагая пообщаться на профессиональные темы. Их сообщения мигали над значком почты Галанета, ожидая прочтения и одобрения на установку связи. Увы, как бы я ни хотел ими заняться, пришлось уделить около 4 часов на минимальный сон. Слишком много нагрузок за минувший день, а нервы не железные. Я не могу позволить себе клевать носом на переговорах, когда от моих действий зависят чужие жизни. Разбудил меня Фрисби за пару часов до рассвета. С интересом выслушав многоэтажную матерную тираду на великом могучем, дроид закрутился волчком в воздухе. Видимо, решил, что так его похвалили за отлично исполненный приказ. Не став разочаровывать Фрисби, со стоном сел на койке. Веки слипались, от зевоты едва не вывихнул челюсть, но выбора не было. Каждый час промедления уменьшает вероятность отыскать похищенных детей. Пора действовать. Приведя себя в порядок после сна, оделся и принялся за просмотр входящих сообщений. 2 сразу отклонил, явный развод для лохов. Еще одно внимательно прочитал, но тоже отбросил. Предложение создать партнерскую фирму по оказанию брокерских услуг было заманчивым, но в моей ситуации бессмысленным. Контакт оказался таким же новичком на бирже и не мог предложить нужных связей с интересующей меня гильдией. Зато последний запрос порадовал. От некого Пхогги из пространства Хаттов. Контакту приписывались координаты Налхатты, столичной планеты одноименной расы, самых известных дельцов и криминальных авторитетов в галактике. Похожие на мерзких слизней переростков с рудиментарными отростками жирных рук под приплюснутой головой, плавно переходящие в тело слизня, Хатты славились своей беспринципностью. Все грязные делишки, проворачиваемые в галактике, можно смело валить на них. Так или иначе, но след все равно приведет к какому-нибудь темному закоулку, откуда будет выглядывать мерзкий безволосый жирный хвост с гладкой кожей. Хатты не чурались ничего. Контрабандисты, пираты, работорговцы, воры, охотники за головами, наемные убийцы, рэкетиры, мошенники. Под хаттами ходили все, кто хоть сколько-нибудь замешан в криминале. Конечно, с поличным слизняков редко ловили, но это не мешает знать всем и абсолютно каждому неприглядную правду о космической империи хаттов. При этом их язык являлся одним из самых популярных в галактике. На хаттском диалекте говорило подавляющее большинство населения отсталых миров в регионах космоса за пределами ядра, а некоторые расы, как те же радианцы, вовсе полностью переняли его вместо родного. Решено, атакуем слизней. Поставив планшет в режим безопасного соединения, дал запрос на связь с Налхатта. А пока связь устанавливалась, приказал Фрисби подключиться и дополнительно закодировать сигнал с использованием шифрования ГРИ. Совсем не дурная идея, если учесть, что СБ со 100% вероятностью отслеживала мои прошлые звонки. Фрисби и раньше использовал шифрование, но прежде его баз данных диверсанта хватало лишь на сокрытие исходящих сигналов. Теперь усовершенствованное ядро ИР позволяло оперировать гораздо большим пакетом данных, о чем дроид не преминул мне похвастаться. Он даже предложил хакнуть храмовую сеть СБ, но я отказался. Для развлечений еще найдется время. Сначала дело. Спустя полминуты ожидания, иконка вызова на планшете осветилась веселым солнечным светом. Появившийся следом на экране протокольный дроид поприветствовал мне на чистом хаттском. Слава богу, перевод, как и прежде, бежал рядами строчек в правом нижнем уголке экрана терминала. Удобная штука. Не будь этого перевода, я бы даже свою первую сделку не провернул. Чоба сатискалуст, олд джедай, вежливо сказал мне дроид, формой металлического позолоченного тела, повторяющий стандартную фигуру человека. Мапикхова годота, добро пожаловать на линию связи для гостей, молодой джедай. Что я могу для вас сделать? Прочитал я перевод в углу экрана, сдерживая улыбку. Язык хаттов походил на лепет малолетнего ребенка, у которого отобрали любимую соску. Мне поступил запрос на связь от господина Пхогги. Прошу уточнить запрос. Уже на интере залепетал дроид. Мы не оказываем услуг. Подожди, тут еще есть сообщение. Пароль. Кавкайкиса Мирда. Фраза являлась ничего не значащим набором слов из хаттского, приложенным к запросу Пхогги. Но протокольный дроид тут же поклонился и учтиво попросил. Прошу, ожидайте. Да, мастер. Джедай. Слушаюсь. Великий и ужасный Пхогга Шатра примет вас. Устанавливаю соединение. На экране терминала появилась приплюснутая морда слизня, излучавшая раздутое самодовольство. Ччу, джедай. Маминда дроид Чисква. Азалу сол джедай. Ха-ха-ха. Хичуба до нога. Великий мастер Пхогга приветствует юного джедая. Ужаснейший интересуется целью вашего звонка, издевается жертвест. Строки перевода в углу экрана мигнули и растаяли. Вместо них появилась иконка с протокольным дроидом, выступающим переводчиком. Смысл ясен. Я не понимал Хатта, а вот он меня напротив. Чем и пользовался, гад, потешаясь надо на своем родном языке. А протокольный дроид переводил уже смягченную версию того, что сказал его хозяин. Ситхов слизень. Ничего, еще посмотрим, кто кого. Оставь шуточки, Хатт, и давай сразу к делу. Время, деньги, а у меня к тебе дело. Жирная морда Хатта раскрыла беззубую пасть и разразилась дребезжащим хохотом. Но веселье продолжалось недолго. Я сумел заинтересовать Тхобгу. Отправив пухлой ручищей в рот какую-то взвизгнувшую животинку, Хатт примерзко облизнулся зеленым треугольным языком. Хисанга джедай, Кобга, Манта, великий Тхобга готов к переговорам. Мотукка, Лонун Сетта Хаку Нага Юна, мастер желает, чтобы вы первым объяснили суть своего дела. Мне нужен посредник, для найма охотника за головами. Муришини, очередной взрыв смеха, но прежде чем Хатт разразился очередной порцией издевок, я перебил его. Довольно, если не хочешь вести дела, обращусь к другому Хатту. Мне глубоко плевать, кто из вас, слизней, даст мне нужную наводку. В любом случае я узнаю, что мне нужно, а ты лишишься своих кредитов просто из-за лени пару раз открыть рот. С минуту Пхобга рассматривал меня своими выпученными глазащими. Потом закинул в рот еще одну взвизгнувшую зверушку и сам, на чистейшем интере, заговорил со мной. Каков размер оплаты за предоставленную информацию, джедай? Сколько ты хочешь, Пхобга? Хум-хум, 30 тысяч. Чего? За такие деньги я напрямую в гильдию попаду. 10. Сам, джедай, хо-хо-хо. 29. Теряем время, Тхобга. 8. А ты как хотел, время тоже денег стоит, Тхобга. Чем дольше будешь торговаться, тем меньше получишь. Неплохо, джедай, захохотал Хатт. Неплохо. 20 тысяч, последнее предложение. Иначе меня свои не поймут. И кредиты вперед. Половину, остальное по завершению сделки. Пересылаю. Получил. Значит, ищешь муришини, охотника. У меня есть парочка. Свое мясо можешь даже не предлагать. Мне нужны профи, а не тупая гора мышц. Такой дорого обойдется, хлопнул прозрачными веками Хатт. Подумай лучше, джедаи. Есть у меня один трандашанин. Тхобга, ты издеваешься надо мной? Я просил дать мне профессионала, а не мясника. Похожие на двуногих ящериц трандашани славились своей звериной яростью и маниакальной жаждой при выслеживании добычи. Как следопыты они неплохо, но мне прежде всего нужен разведчик и стратег. Тот, кто сможет незаметно проникнуть в лагерь врага и провернуть операцию с минимальным риском для заложников. Услышав очередной отказ, Тхобга как-то странно дернулся всей тушей и уже совсем иным тоном, серьезным и властным, предупредил меня. Те, кого ты ищешь, джедай, возьмут очень много. Даже среди моего народа о них ходят противоречивые слухи. Это уже не просто охотники за головами. Они клановые убийцы, лучшие в своем деле. Ты действительно хочешь привлечь к себе их внимание? Если все сказанное тобой, Тхобга, правда, то они единственные, кому по силам выполнить мой заказ. Хатт снова взял паузу, после которой твердо сказал: «Я хочу еще 2000 сверху, и это не обсуждается, джедай. С мандалорцами шутки плохи, я сильно рискую». «Ты ничем не рискуешь, Хатт», я вернул ему издевательскую ухмылку, которой Тхобга ту и дело одарил меня в ходе торгов, иначе бы сразу отказался от сделки. «Думаю, дело не в деньгах, так, ха-ха, дело всегда в них. Вот только то предложение, с которым я хотел к тебе обратиться, не для джедая, но мне бы пригодился человек с твоими навыками. Как насчет услуги в будущем? Например, скажем, ответная помощь посредника, когда придет время и без лишних вопросов. А во, боюсь предположить, что ты от меня хотел в первый раз. Скажем так, когда в следующий раз будешь лезть в бизнес пилотских профсоюзов, Мабуки, сначала прикрой спину. Твое местоположение было вычислить не слишком трудно. Это угроза? Я не дурак, чтобы ссориться с джедаями, скривился Хатт. Так ты согласен? Да, контакты мои тебе известны. Славно. Принимай координаты, джедай. Ее имя — Джиннарда. Теперь оставшаяся часть оплаты. Пересылаю. Принято, хорошая сделка. С Чифа Ол джедай. Тхобга отключил связь, и лишь тогда я позволил себе расслабиться. Присев за стол, я оперся локтями на столешницу и сложил руки под подбородком. Мандолорцы, значит, и почему мне кажется, что переговоры с ними не пройдут так же гладко. Кем бы ни были эти ребята, но достаточно круты, чтобы насторожить такого, как Хат. Не напугать, эти слизни вообще никого не боятся. Но даже само нежелание Хата иметь с ними дело говорит о многом. Конечно, он мог просто набивать себе цену, но сила подсказывала, чтоб Хобга не врал. То есть действовать нахрапом, как с ним, с мандалорцами уже не выйдет. Надо все тщательно продумать. Фрисби. Да, Джови, что с сигналом? Нас не засекли, шифрование ГРИ невозможно взломать современными методами диких разумных. Ой, вот не надо. Вспомни, откуда сам вылез и не умничай. Скажи лучше, ты сможешь через сеть незаметно влезть в чужую систему, не выдавая себя? Да, раньше вычислительных мощностей хватило бы впритык, но с модификациями стражей я могу и не такое. Тогда готовься. Мне нужна полная скрытность и взлом терминалов по ту сторону. Еще измени мою внешность на экране. Не нужно, чтобы мандалорцы знали, с кем имеют дело. Абхобга им не скажет, он посредник, и ему заплатили за молчание. О хаттах можно сказать много дурного, но они никогда не нарушают тайну сделки. Понял, Джови. Когда начинаем? Сначала я должен подготовиться. Слетай пока в столовую и возьми мне что-нибудь пожевать. Нужны силы, чтобы выступать с мандалорцами на равных. Ну или хотя бы просто не упасть в грязь лицом. Подготовка предстоящего разговора заняла у меня все оставшееся время до рассвета. Наконец, дав отмашку Фрисби, я пристроил планшет на столе и сел так, чтобы было видно только голову и плечи. Лицо Фрисби мне уже подправил, сделав так, чтобы на экран выводилось изображение совершенно незнакомого человека. Еще и черты лица размыл, отчего считать биомаркеры становилось делом не просто невозможным, бессмысленным. Экран голоэкрана мигнул. На меня смотрел воин в темно-красных доспехах, плотно закрывающих все тело. Только шлем доходил до шеи, лишь слегка прикрывая подбородок. Щиток на месте глаз и вдоль носа из темного стекла, похожего на букву «Т». И голос, приглушенный языковым кодером шлема, но явно человеческий. В нем сквозило неприкрытое удивление наполовину с тревогой. «Как ты попал на защищенный канал? Кто ты? Это не важно. Все, что вам нужно знать. Я хорошо готов заплатить за найм одного или нескольких бойцов вашей гильдии. Меня заверили, что мандалорцам по плечу любые заказы. Это шутка?» — мрачно спросил меня солдат. «Когор, ты что ли опять не брала бесом? Я тебя за кишки на стену повешу и почему? Пекло подери, сигнал не отслеживается». Я мысленно и с торжеством улыбнулся, сохраняя спокойный вид. Слава ГРИ, их лучшему стражу во вселенной. Никаких шуток, солдат, но на мою внешность обрати внимание. Это один из тех детей, кого вашим людям предстоит спасти, если возьмете заказ. Это не шутка, наконец сообразил мандалорец и сразу стал вдвое серьезнее. Не знаю, кто ты, урод, но ты играешь с огнем Мандаим. С чего ты взял, что после такой вопиющей наглости мы вообще станем продолжать разговор? Эй, там, отключить, он резко прервался, видя, что я спокойно улыбаюсь и жду продолжения. Ясно, так просто тебя не проймешь. А, пятый, докладывай, что значит не получается? Ты хакер или где? Что значит перехватывают управление системой? Асик, ладно, твоя взяла, незнакомец. Так какое задание, говоришь? Прояви уважение, солдат. Мне не понравился его фамильярный тон. Или тебе нужны проблемы? Солдат заржал и дал кому-то отмашку за кадром. Прекратить. Не знаю, какая у вас там защита стоит, но мои спецы ее взломать не могут. И не взломают. А если продолжат пытаться, то это последнее, что они сделают в этой жизни. Я понятно выразился? Предельно. Так чего вы хотите? Можете звать меня, хранитель. С кем я могу обговорить детали заказа? Со мной. Я глава клана Эрда. А, прекрасно. Джинна Эрда тоже из вашего клана? Какого это моя дочь? Джинна, подойди. Ты знаешь его? На экране по-прежнему отображался только один мандалорец, но голос второй стал громче. Впервые вижу, глава. Становится все интереснее. Что за заказ? Непростой. Придется иметь дело с джедаями. Предваряя ваши дальнейшие вопросы. Нет, не на Тайтане или Карусанте. Вашим людям придется иметь дело с группой отступников. Они из Ордена? Быстро спросил глава клана Эрда. У джедаев произошел переворот, а это стало неочевидно, когда я назвал их отступниками. Пожалуй, важно не то, кто они, а похищенные дети. Целый клан юнлингов и еще несколько из других. Ваша задача вызволить их всех до одного. Всего было похищено 15 детей, а количество джедаев – 50, по меньшей мере. но у них могут быть союзники из нечувствительных к силе. Стольких сразу нам не потянуть. Вы не поняли, глава. Ваша задача не перебить отступников. Мне нужна скрытая операция в тылу врага. Спасение заложников и быстрый отход – приоритетная задача, и она не обсуждается. Как вы или ваши люди это сделают, меня не волнует. Что станет с падшими джедаями тоже. Но дети не должны пострадать ни при каких условиях. Такая операция возможна. Детали, местоположение джедаев в настоящий момент неизвестно. Я могу дать только примерное направление их бегства из последней точки прыжка. И список имен. Лучше, чем ничего. Когда случился побег? 2 дня назад. Значит, ваши координаты уже бесполезны. Да, задачка. А что насчет имен? Только список или описание? Я скосил глаза на фрисби, и дроид утвердительно мигнул зелеными огоньками. Да, он все достанет. Вы получите всю необходимую информацию по целям и их семьям до вступления в орден. Еще вопросы? Время выполнения операции ограничено. Чем быстрее, тем лучше. Пока мы медлим, падшие могут скрыться в таких норах, откуда их и уже не выкурить. Начинать поиски надо уже сейчас. Данных почти нет, охота будет дорого стоить. 100 000 за найм одного члена моего клана. Сколько необходимо для выполнения задания? В идеале, 5. Тогда хватит 3 заходов, чтобы вытащить всех заложников. Минимум, 3, но тогда риск успеха резко снижается. Оплата по заверенную 2 сторонами контракту. Не с шавками хаттов, мандалорец издал лающий смешок, дело имеете. Мия Литарда, мы кланарда, прочитал перевод на планшете. Разумеется, я не моргнул и глазом, хотя внутри все сжалось. Не иначе сама судьба так повернула. 500 000, цена непомерно завышена, но она мне по карману. Без мелочи уйдет именно столько, сколько я заработал на своей сделке с фермерами. Но ради детей ничего не жалко. Креды, пыль в сравнении с их жизнями. Прошу прощения, хриплым голосом переспросил глава клана, потом он увидел что-то на своей стороне и покачнулся. Вы что, у вас с головой все нормально? Вы просто так, без заверенного договора, скинули нам всю сумму? Мне казалось, вы человек чести, строго напомнил я. Кроме того, не забывайте, что я все еще в вашей системе. Спокойно, солдат, просто подпишите свою часть сделки, и все мы разойдемся мирно. После завершения разговора я верну вам контроль. А что помешает вам пустить в разнос наши реакторы после того, как мы выполним свою часть уговора? Джинна, слышишь меня? Что он хочет, пап? Раздался испуганный голосок. В поле зрения экрана мелькнула стройная фигурка девчонки-подростка в мандалорских доспехах. И тут же пропала, реагируя на разъяренный рык главы клана. Довольно, прошипел глава Эрда, вне сомнений, уже обливающийся под своей маской целыми ручьями пота. Не знаю, чего он там себе надумал, но моя интуитивная импровизация помогла поставить точку в разговоре. Заказ принят, хранитель. Высылаю договор. Проверяйте пункты, внесенная предоплата уже учтена. Получил, я быстро проглядел договор и внес парочку корректив. Самое важное, теперь по договору я только посредник, а заказчик пожелал остаться неизвестным. Условно, не надо быть гением, чтобы связать мои намеренные оговорки по ходу разговора с реальными людьми. Конечно, нехорошо так подставлять старичков из совета, но Нагзил прямо намекнул, что юнлингов искать никто не будет. Так что сами виноваты. Возвращение 70% предоплаты в случае невыполнения или 50% в случае частичного исполнения заказа. Не поверил глава, перечитав отосланный обратно им договор. Вы серьезно, хранитель? Пока я лично не получу подтверждение знаменитой репутации Мандалорской гильдии охотников за головами, иного предложения не ждите. И учтите, глава, вы лично отвечаете головой за сохранность детей. В случае чего, я выдержал угрожающую паузу, позволяя сглотнувшему солдату самому предположить худшее. Ведь я знал имя его дочери и взломал их систему. Вернее, фрисби взломал, но глава не знал, что им противостоит маленький дроид-ремонтник. Правда, с технологией игры в ядре и, но кто смотрит на такие мелочи? Заказ будет выполнен в точности с договором. Я лично прослежу. Еще бы вы не проследили, за такие-то деньги. Буду ждать ежедневный отчет по этому адресу. Я скинул заранее подготовленный почтовый ящик в сети Галанета. Взломать его, благодаря шифрованию фрисби, нереально. Пожалуй, это все. Я рассчитываю на вас, кланарда. Удачной охоты. Мандаимкате, рявкнул глава клана, а с ним еще с десяток глоток на заднем фоне. Я отключил связи и обессиленно упал на стул, улыбаясь, как сумасшедший. Слава Мандалору! Напоследок мигнул терминал, и тоже погас. Фрисби отключился от системы и приземлился на стол, утешающе, по-кошачьему, тронув лапкой манипулятора мою руку. Теперь нам осталось только ждать. Держитесь, ребятки. Помощь уже в пути. Примечание. Точно, джедай. Я думал, дроид дурит меня. Грозный юный джедай. Ха-ха. Что тебе надо? Какой смешной джедай попался. Ладно, поговорим. Интересно. Пусть говорит первым. Глава 23. Танцы демонов и ангелов. Спустя две недели от дня, оставшегося в хрониках под названием «Четвертый раскол ордена джедаев», Фаниус с пятью десятками джедаев и похищенными юнлингами прибыли на заброшенную станцию в пустом секторе пространства внешнего кольца. Здешний сектор космоса был давно заброшен, и координаты системы имелись лишь в голокроне ситов Фаниуса. По сведениям, полученным из него же, мертвая планета внизу называлась Зиаст. Странное место, и крайне опасное. Очень давно могущественный император ситхов Вишейт потерял тело и, продолжая жить в форме оскверненного темной стороной призрака силы, выпил жизненную энергию этого мира. И вот уже более 2000 лет Зиаст, на орбите которого болталась старая перевалочная станция, оставался мертвым высушенным миром, видным из космоса как грязно-серый шар с минимумом атмосферы. Лана боялась смотреть в иллюминаторы в его сторону. Мириаланке казалось, что уничтоженная темным ритуалом планета высасывает из нее жизненные силы. Подобное чувствовали и остальные дети, слезно молящие своих новых мастеров поскорее покинуть жуткую систему. Но будущие ситхи быстро научили их не оспаривать приказы, жестко наказывая любые попытки сопротивляться. Каре было больно смотреть на мучения и избиения ее бывших воспитанников, но девушка не могла ничего поделать. Слишком поздно. Для нее и детей путь в орден уже закрыт. За минувшие недели все они научились ненавидеть. Пока только своих мучителей, учителей и бывших друзей, но то только начало. Из всех детей только две девочки и один мальчик продолжали держаться. Лана, которую Кара милосердно не истязала, втайне продолжив обучение по программе джедаев со своими дополнениями. И еще синий от Вилика Нова с Келдором Митом. Последние не желали предавать учение ордена джедаев, как бы над ними ни трудились мастера-наставники. Побои не помогали, угрозы тоже. Кара боялась наступления того момента, когда падшие поймут бесперспективность упрямых учеников. Убеждение новой Мьета, с пеленок выросших на попечении ордена, не сломить так просто. Для них кодекс джедаев – не просто правило для самосовершенствования. Падшие же пока еще не стали настоящими ситхами, чтобы с достаточным искусством манипулировать мощью темной стороны силы. И Кара очень боялась, что пока научится, упрямство детей может стоить им жизни. Но хуже того, они тянули к свету остальных, уже ступивших на путь становления темными акалитами. Однажды, проходя мимо одной пустующих кают, Кара услышала разговор юнлингов, на время сбежавших от своих жестоких учителей. Среди них также была и Лана, которую мастер отпустила по женским делам. В невинной просьбе не крылось ничего подозрительного, как казалось Каре. Зиаст угнетающе действовал не только на детей, но и на бывших джедаев. Кара решила, что девочке захотелось выплакаться в одиночестве и не стала мешать. Зря, как оказалось. За тонкой покосившейся дверцей переборки раздавался громкий заговорщицкий шепот юных бунтарей. Поддавшись любопытству, Кара не стала устраивать разборки, а притаилась снаружи и стала слушать. «Но никто из нас не умеет летать. Ничего, разберемся», — мрачный голос Новый, у которой в каждом слове физическая сквозила боль. «У нас нет выбора. Вы что, не видите, что происходит? Джови обязательно придет», — всхлипнула одна из близняшек. Ей ответила уже Лана, уставшая и заметно раздраженная. «Кива, хватит. Никто не знает, где нас искать. И Джови тоже. Повзрослей. Тебе легко говорить. Хорошо устроилась под крылышком наставницы. Не смей винить меня, Алик, а то в глаз двину. Это из-за тебя и таких, как ты, рванувших к предателям, мы оказались здесь. Что? Да я тебя на части порву, соплячка». Тихо. Металлический оклик Мьета быстро остановил зарождающуюся ссору. Кара почувствовала невольный прилив уважения. Самый младший в клане, а как всех построил, силен. Интересно, а дети из других кланов тоже там, или их не пригласили на тайную встречу? Джови настолько сплотил свой клан, что те неохотно общались со сверстниками, даже будучи юнлингами в храме. С другой стороны, теперь у них на кону нечто большее, чем просто соперничество кланов. Зная Лану и ее друзей, Кара была уверена, что те собрали всех похищенных детей. «Нам надо действовать», – тихо сказала Нова. «Я больше не могу это терпеть». Послышался одобрительный гул, и вот тут Кара уже поняла, что пора вмешаться. Но не успела сделать и шагу, как, внезапно, из каюты раздался еще один голос, глубокий, мужской. Дети охнули, а Кара напряженно замерла, схватившись за меч. Внезапно что-то тяжелое опустилось на ее затылок, и девушка обмякла, подхваченная чьими-то сильными руками. К счастью, не настолько, чтобы потерять сознание. Скосив расплывающийся взор на бедро напавшего, Кара вся сжалась. Броня из бискара, имевшая простую незамысловатую форму, и темная рукоять бластера в кобуре с клановым клеймом Мандалора. С этой планетой джедаев связывала долгая и кровавая история, полная войны и взаимной неприязни. Кара перестала трепыхаться и покорно расслабилась, понимая, сопротивлением ничего не добьется, и, тем более, силой. Мандалорцы – единственные из многочисленного поголовья охотников за головами, кого натаскивали именно на противостояние джедаям. Как, во имя Создателя, они тут оказались? Почему не прозвучала тревога? Эти и еще множество вопросов крутились в голове Кары, когда ее волоком втащили в каюту к детям. Там уже вовсю готовились к эвакуации. Кара, открыв рот, смотрела, как детей организованно проводят в широкое отверстие в стене, с оплывшими красными и постепенно тускнеющими краями. Как Кара и подозревала, тут были все украденные из храма Юнлинги. До внезапного появления мандаларцев, детишки первого клана хотели спасти всех своих. Десантный бот, догадалась Кара, смотря, как мандаларцы помогают детям пролезать в дыру. Всего их было четверо, трое мужчин и одна женщина, чья броня отличалась более изящной плавностью формы и специальными вставками на груди. И еще один держал на прицеле саму Кару. Итого всего пять. По одному мандаларцу на Юнлинга. Спасательный отряд. Нельзя. Только и смогла выдавить Кара, но ее услышали и резко спросили, требовательно приложив прикладом по затылку. Что это значит, мастер? Вырвавшись из рук мандаларцев, Лана бросилась на колени перед Карой и застолила ее своим телом. «Пожалуйста, не вредите моему мастеру, она хорошая, честно-честно, здесь нет хороших, малышка, а теперь иди внутрь, скорее, а ты, говори, возьмите ее с нами». Лана дернулась в перчатках охотника, мягко взявшего ее за плечики. «Пожалуйста, нет, договор включает только 15 детей, я долго буду ждать, Дарджити». Кара охнула от очередного болезненного удара по ребрам, остро сожалея, что меч у нее отобрали еще в самом начале. С другой стороны, будь иначе, она бы уже была мертва, а так отделалась всего лишь легким сотрясением и тошнотой. Осознав, что в таком состоянии от пленницы ничего не добиться, ей вкололи медицинский стимулятор. Лекарству потребовалось всего несколько мгновений, чтобы разнестись по крови. Едва в глазах прояснилось, Кара разлепила пересохшие губы и с трудом прохрипела: «Вам нельзя отделяться от станции, бот распылят, как только покинете орбитальную зону». Мандалорец подал условный знак поверх ее плеча. Эвакуация детей слегка замедлилась. Пятерых уже погрузили внутрь, но остальные 10, включая весь первый клан, остались ждать новых указаний. «Ты лжешь. Мы трижды проверили протоколы. Оборона станции отключена и не представляет угрозы». Кара зачастила, давясь словами и пропустив мимо ушей, что ее ошибочно приняли за падшую на темную сторону, как и остальных джедаев. Девушка боялась только одного, что мандалорцы не поверят правде. Ей было плевать на себя, но дети. Посылать их на верную смерть Кара не даст, даже если мандалорцам придется нашпиговать ее зарядами бластеров. Это уловка. Фаниус знал, что нас могут найти. Мы изменили систему защиты так, чтобы она позволяла кораблям подходить к станции, но не улетать. Покинуть систему можно лишь на ваших кораблях, хмуро закончил за нее глава спасательного отряда мандалорцев. Раздался прерывистый сигнал шифрованного передатчика, куда мандалорец рявкнул на своем родном отрывистом языке. Акадравар, Баслан шеф Лаанбалак, Тхарвабакетсад, мастер Анзал. Лана прижалась плечиком животу Кары в поисках поддержки, ей было стало страшно. Что они говорят? Все за мной, быстро, а ты? Нет. Услышала Кара услышать крик своей ученицы, за миг, как голова взорвалась резкой болью и пол начал уплывать из-под ног. Не поверили. Успела с ужасом подумать Челактанка, прежде чем действие стимулятора подошло к концу, и мир заволокла непроглядная тьма. Следующее, что увидела Кара, это зеленую руку девочки, трясущую ее за плечо. Лана. Отчаянные призывы ученицы сливались с гремящим звуком битвы, в котором переплелись бластерные выстрелы и гудение световых мечей. Голова раскалывалась от боли, а правый глаз почти ничего не видел. То ли заплыл, то ли залило кровью. «Мастер, очнитесь! Где мы?» — прохрипела Кара, пытаясь сфокусировать расплывающийся взгляд. «Слава силе! Мастер, быстрее, нам надо уходить!» «Где?» «В ангаре. Они повсюду, я больше не могу вас нести». Сперва Кара не сообразила, борясь с головной болью и пытаясь сесть, как десятилетняя кроха могла сама ее тащить. Но разум постепенно, пусть и медленно, прояснялся. Сила. Никак иначе десятилетней девочке ее не поднять. Банта Пуду. Кара выругалась на хатском, когда в сантиметре от ее руки взорвался обжигающий бластерный выстрел. «Падаван, что происходит?» Лана, прижимая голову, даже не сообразила, как Кара назвала ее, да и некогда было. Корабельный ангар превратился в поле боя мандаларцев и павших джедаев сражались. Пятеро летающих солдат на реактивных ранцах против двоих мужчин в темных робах, вооруженных синими световыми мечами. Для тренированных солдат, обученных убивать джедаев, мог бы остаться шанс, если бы не внезапно зазвучавшая тревога. «Хаарчак!» — услышала Кара вопль одной из фигур в красной броне, зависший под потолком ангара, и тут же мандаларцы разом прекратили стрелять, начав резкое отступление к одному из шаттлов. Видимо, поняли, что к противнику вот-вот прибудет подкрепление, а со столькими одаренными им не справиться. «Хука от Кама, няде, сейчас или никогда», внезапно поняла Кара и, быстро оглядевшись, приказала Лане: «Помоги подняться». Лана кивнула и сосредоточилась, закрыв глаза. Кара ощутила мягкое давление под спину, помогающие ей встать на ноги. «Молодец! Где остальные?» «Там», — Лана махнула в сторону груды контейнеров, откуда выглядывали испуганные мордочки юнлингов. «Летающие воины сказали нам спрятаться, но я не могла вас бросить». Как раз в этот момент мандаларцы спикировали вниз и кинулись к детям, но успели схватить всего троих. Твилику Нову и двух мальчиков из второго и третьего кланов, после чего вынужденно взмыли в воздух, так как на них налетели двое разъяренных падших. Мандаларцы вынужденно набрали высоту, так и не успев взять хотя еще бы по одному ребенку. Сопровождаемые выворачивающим душу плачем, незадачливые спасатели развернулись и полетели следом за своими друзьями. «Они больше ничего не спасут», — поняла Кара. Один из джедаев угрожающе наставил меч на детей, пока второй настигал мандаларцев, уже скрывающихся в корабле. Новые мальчики бились и кричали у них в руках, требуя, чтобы их друзей тоже спасли. Наивные. Они не понимали, что все кончено. Мандаларцы проиграли. «За мной», — коротко велела Кара, и, не дожидаясь, пока ее приказ будет осмыслен, крепко ухватила девочку за плечо и потащила к ближайшему кораблю. Решение далось ей нелегко. Сердце разрывалось. Фаниус или Лана. Но выбор был очевиден. В последнее время глава мятежа джедаев и, по совместительству, ее любовник сильно изменился. Стал жестче, злее. Особенно ярко это проявилось в моменты их близости. Кара стала бояться Фаниуса, но признаться себе в этом смогла только сейчас. Не будет у них никакого хорошего конца, как она надеялась. Голокрон Ситхов уже изменяет мастера. Скоро от мудрого и рассудительного Умбранина, которого она знала, ничего не останется. Такова судьба всех джедаев, ступивших на темную сторону силы. И когда ставший Ситхом Фаниус поймет, что Кара не разделила его падение, все закончится. Темная сторона не знает жалости. А значит, у Кары и ее ученицы остается только один выход. «Мастер». Лана забилась у нее в руках, когда поняла, куда ведет ее Кара. «Нет, нет, я не могу их бросить. Мы должны, Падаван. Однажды ты поймешь, обещаю». Небольшой усыпляющий импульс силы, и потерявшая сознание девочка сама падает к ней в руки. Прижав драгоценную ношу к груди, Кара торопливо взбежала по трапу в кабину бывшего шаттла храма. Джедайку никто не останавливал. Все внимание падших, к которым уже прибыло подкрепление, было приковано к кораблю, захваченному мандаларцами. Его пытались удержать силой, но корабль уже успел преодолеть щит, удерживающий в ангаре атмосферу. Импульсы силового поля, только внешне кажущегося стабильным, свели на нет все попытки темных джедаев. Осознав, что корабль уходит, а система защиты молчит, они начали сыпать проклятиями, а самые отбитые принялись вымещать злость на кричащих и плачущих детях. Тут шлюзовая переборка закрылась, отрезая нутро шаттла от жутких звуков внешнего мира. Бережно усадив ученицу в одно из кресел пассажирского отсека, Кара рванула в рубку. Предполетная проверка систем заняла минуту, показавшуюся вечностью. Сквозь стекло в кабине Кара видела, как бывшие друзья и соратники, заподозрившие неладное, бегут к ней. Слишком поздно и медленно, активировав двигатели, Кара резко стартовала с места, оставив в воздухе голубой инверсионный след от форсажных ускорителей. Защита станции пропустила ее, как и мандалорцев, успевших прыгнуть в гиперскачок за минуту до ее побега со станции. Более юркому шаттлу потребовалось на разгон еще меньше времени. Через 10 секунд отметка заряда на панели гипердрайва показала 100% мощность, и Кара потянула рычаг, вгоняя шаттл в сверхсветовой разгон. Миг, и превратившиеся в лучи звезды потонули в синем мареве тоннеля гиперпространства. Кара выпустила штурвал из ослабевших пальцев и обессиленно откинулась на скрипнувшую спинку мягкого пилотского кресла. Вырвались. Теперь все будет хорошо. Со счастливой улыбкой Кара прикрыла глаза и провалилась в спасительный лечебный сон, оставив управление кораблем автопилоту. Теперь можно выспаться. Впервые за последние, да что там, за все минувшие 20 лет, как она попала в орден Бжедавив. С первого года обучения юнлингом, когда Кару, навзрыд плачущую пятилетнюю кроху, забрали у матери, прошло ровно 22 года. И только сейчас Кара получила ту самую желанную награду, ради которой стольким пожертвовала. Шаттл летел сквозь гипер, унося двух беглянок навстречу неизвестности. И ни одна из них не подозревала, что их путь к желанной свободе только начинался. Члены совета молчали. На обманчиво спокойных лицах не дрогнул ни один мускул, до тех пор, пока я не начал отвечать на вопрос магистра Кирана, занимавшего пост грандмастера ордена джедаев. Да, я подтверждаю все сказанное моим учителем мастером Нагзилом. Более того, это я рассказал ему о случившемся. Но вины своей не признаю. Я единственный среди джедаев, кто хоть что-то сделал. Мальчишка, как ты смеешь говорить в таком тоне с членами совета? С рычанием вспылила высокая женщина, похожая на разъяренную кошку. Да она и была кошкой, если присмотреться. Кошачий нос, уши, глаза, рот. Такую расу я видел впервые и долго не мог свести с хищницы восторженных глаз. Благо, там было, чем полюбоваться. Тише, Вилье. Падаван Джови просто забылся, не так ли? Вкратчиво спросил меня магистр Киран, на что я равнодушно пожал плечами. «Прошу прощения, магистр, если оскорбил кого-то из уважаемых членов совета, но мне на секунду показалось, что вы обвиняете меня в измене ордену. Вы, оставившие на растерзание ситхам своих детей, как по мне, предатель тут не я, а все вы, до единого». В зале совета повисла мертвая тишина. Даже голограммы тех мастеров, кто не смог прилететь на Тайтан лично, словно перестали едва слышно гудеть. На их памяти это был первый подобный случай. Точнее, противоречия случались и раньше, но ни разу за тысячелетия истории ордена никто не смел обвинять высший совет в их же чертогах. Если вкратце, джедаи охренели. Среди них лишь Нагзил единственный, кто подавал хоть какие-то признаки жизни. У нас уже состоялся разговор перед слушанием, и высказал ему все же самые, но в более живых выражениях. А когда закончил, честно предупредил, что не стану сдерживаться на совете. После такого мастеру оставалось или убить меня, тихо прикопав в кустиках на лужайке у ворот храма, или смириться с судьбой. Келдор выбрал второе, хотя, судя по доносящимся от него эмоциям, сейчас остро сожалел об этом. «Прости, что?» Явственно прозвучавшая угроза стала последней каплей. Меня понесло. Сначала я высказал им все то же самое, что и своему мастеру пары часов ранее, когда выходил из крыла джедаев-целителей, где восстанавливались спасенные юнлинги. Потом чохом прошелся по умственным способностям совета и в частности отдельных членов, контролирующих СБ. И, напоследок, закончил словами, от которых многих из мастеров затрясло от плохо сдерживаемого бешенства. «Вы действительно думали, что я просто позволю отдать в лапы ситхам мой клан? Да, падшие пока не настоящие ситхи, но уже подвластны темной стороне. Юнлингов пытают, издеваются. Вы видели записи, как Твилика Нова рассказала, что делал с ней этот мясник Киртера. А те два мальчика, что стало бы с ними, если бы мандалорцы не вмешались? Да, они не смогли спасти всех юнлингов, но они хотя бы попытались, пока совет ни пальцем не шелохнул. А да, я знаю, что вы отменили поисковые операции, и теперь сидите, судите меня, вы, оставившие в лапах ситхов 15 невинных детей, смеете смотреть мне в глаза и говорить, что виноват я. Голос мой слегка сорвался от более несдерживаемого крика, поэтому последующие слова сопровождались прорывающимися хрипами и, пожалуй, оттого звучали еще более внушительно. Алик Пайн, человек, сестры Мирайки в Одессад, люди, Свонг, Забрак, Гвариум Рар, Твилик, Лана Ларса, Мириаланка, Мьяд Дор, Келдор, Джаральн Валл, человек, Коста Нат, Науталан, Китра, Твилик, Мшар, Тагрута, Истия Ветлени, человек, я помню имена каждого, 12 детей и моих друзей, которые скоро падут на темную сторону, или умрут, я не берусь говорить, что понимаю причины, побудившие вас это сделать, да мне и плевать, важно другое, джедаи, не только хранители мира в галактике, мы должны по мере сил защищать любое живое существо, нуждающееся в нас, орден, луч света посреди хаоса, мы поддерживаем гармонию и баланс силы, но, почему-то, когда мы были нужны похищенным детям, вашим детям, никто из совета не вспомнил о данных клятвах, и спрашиваю вас еще раз, виновен ли я в том, что пытался быть джедаем и поступать правильно. Если так, то я с радостью приму свое изгнание и покину орден. У меня более нет никакого желания выслушивать ваше лицемерие. В зале совета воцарилась тишина. Меня окружали пристыженные лица и опущенные в пол взгляды. Не знаю, сколько прошло времени. Глаза застилали злые слезы, а в сжатых кулаках клубилась клокочущая сила. Не тьма, но близко к ней. Пришлось сделать изрядное усилие, чтобы совладать с эмоциями и восстановить гармонию с миром. Ощутив, что могу дышать свободно, я поднял голову и понял, что все мастера, до единого, смотрят на меня, и многие, увидев, что я совладал с собой, облегченно расслабились, отпустив рукояти мечей, а мастер Нагзил вовсе сделал движение, характерное, как если бы вытирал пот со лба. Вот только у Келдоров отсутствуют потовые железы, зато экстрасенсорные наросты на голове усиливают рефлексы организма. В части реакцию на внешнюю угрозу, должно быть, я не слабо испугал мастера, если он снимал напряжение таким способом. Эх, влетит мне потом, за это, и за многое другое. Но сейчас оно того стоит. Некоторое время джедаи переглядывались и тихо переговаривались, решая, что со мной делать. И, видимо, пришли к мнению, спустить вспышку на юный возраст. Повезло, будь иначе, меня бы уже тащили на процедуру отсечения силы. Или нет, сомневаюсь, что у них хватило бы духу. Слишком важной пешкой я стал после посещения комплекса Гри, что и подтвердили следующие слова грандмастера Кирана. Состроив вид, словно до этого мы мило беседовали о погоде, старикан мягко поинтересовался. А что насчет твоего меча, падаван? Каким образом к тебе в руки попала древняя реликвия Гри? Это не реликвия, хмуро поправил я, снимая с пульсирующую рукоять и поднимая ее на головой так, чтобы все любопытные могли получше ее рассмотреть. Это мой световой меч, возможно, последний из созданных расой Гри, так что можете не строить планы, как отобрать его в пользу ордена. Меч Гри убьет любого, кто не пройдет соответствующую привязку, и уничтожить его нельзя. Тут я слегка лукавил. Уничтожить меч возможно, но только схожим по мощности оружием Гри, или предварительно вытащив кристалл Кайбера, что опять же не представлялось возможным без хозяина меча. Но я не мог представить такой пытки, которая могла бы заставить меня добровольно пожертвовать таким дивным оружием. Или, тихо совещавшиеся джедаи замолчали. Магистр Киран медленно поднялся со своего места, воплощая суровую карающую длань воли ордена. Падаван Джови, шаг вперед, мастер Нагзил, встаньте рядом со своим учеником. Совет принял решение. Келдор молча выполнил, что требовал грандмастер ордена. Однако, когда моя мастер встал рядом со мной, я ощутил его гордость. Век, ничего не понимаю. Мастер Нагзил, совет не имеет права изгнать падавана Джови из ордена джедаев. Его поступки продиктованы не личными целями, а желанием помочь своим друзьям. Однако, я едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Опять это пресловутое «но». Мог бы сразу переходить к делу, старый манипулятор. А то я не вижу, к чему все идет. Своими действиями и словами падаван Джови навлек на себя немилость совета. Не дело молодых указывать гораздо более опытным мастерам, как поступать. Джови предстоит научиться держать себя в руках, и вы, мастер Назил, поможете ему. Я направляю вас на вашу родную планету, Дрин, где следующие 5 лет Джови предстоит обучаться мастерству джедая. Скрытый подтекст в словах хитрого магистра был очевиден для всех. На лицах мастеров промелькнули первые сдерживаемые ухмылки, у некоторых откровенно злорадные. «Доигрался, мальчишка», словно говорили они. Длинный язык сгубил. Атмосфера Дарина смертельно опасна для всех, кроме расы Келдоров. Придется ему носить кислородную маску на постоянной основе, в которой и не поговоришь толком. Либо где-то брать шлем, но в закрытой кастрюле на голове особо долго не походишь. Не рассчитаны они на такое. Месяц, максимум 2 непрерывного ношения, исключая моменты, когда шлем снимался, чтобы принять еду или провести гигиенические процедуры. Потом воздушные фильтры забивались, и шлем приходил в полную непригодность до соответствующего техобслуживания, за которое тоже надо платить из своего кармана. Но члены совета не знали, кто нанял мандалорцев. Они посчитали, не без помощи Нагзила, что я выступил лишь посредником от своих влиятельных родственников, до сих, видимо, скрывавших свое участие в моей жизни, и лишь изредка подбрасывая подарки, например, дроида. Так что мои финансовые возможности все еще оставались тайной для совета. Им было невдомек, что я уже сейчас мог купить все необходимое снаряжение для комфортной жизни на токсичных планетах. После провала операции на Зиасте, на мой резервный банковский счет капнули 250 тысяч кредитов. Мандалорцы четко следовали условиям заключенного контракта, вернув половину оплаты 3 детей, среди которых оказалась Нова, бедная девочка. Увидев меня, когда знакомый пилот от Сьянайтти привез ее на Тайтан, Нова впала в самую настоящую истерику. В перерывах между рыданиями Твилика рассказала все, что знала, а я мог только молчать и гладить ее, стараясь не касаться Ликку, чтобы не показаться грубым. В горле стоял горький комок. Мандалорцы не справились, и теперь я стоял перед торжествующими членами совета, ощущая одну лишь безграничную усталость. 5 лет на Дарине, пусть. Стать джедаем я смогу где угодно, а совету контролировать меня в такой глуши будет невозможно. Шах и мат, господа. Партия сыграна, начинаем 2-й раунд. Примечание. Смена планов. Скрытное исчезновение невозможно, отходим к ангарам. Прикройте меня, я за детьми. Эпилог. 1998 дня. Нет страсти, есть лишь одержимость. Нет знания, есть лишь убеждение. Нет цели, есть лишь воля. Нет ничего, только я. Мантра Дарта Руина, бывшего в прошлом мастером джедаем Фаниусом, возносилась под своды личных покоев самопровозглашенного владыку Ситха, погруженные в призрачный полумрак. То был даже не кодекс в его привычном понимании. Идея, ненавязчивая мысль, она владела им, напряла помыслы. Он хотел сказать «вела к цели», но строго одернул себя. Нет никакой цели, есть только воля, моя воля. И вновь воздух содрогнули тяжелые слова новоявленного владыки Ситхов. Нет страсти, есть лишь одержимость. Повелитель. Дарт Руин недовольно прервался и убрал в складки своей черной мантии светящийся красным светом пирамидальный голокрон Ситхов. И в тот же момент стихли шепотки, прежде сопровождавшие речитативную мантру Руина. «Надеюсь, ты отвлек меня не для праздной болтовни, лорд Кертера». Стоявший у дверей коренастый мужчина из расы людей, отрицательно качнул головой и глубоко поклонился, склоняясь под гнетом своего мастера. Этот человек, его лицо уже серое, испещренное рваными шрамами и темными линиями и связью с темной стороной. Он был жесток, расчетлив, коварен, но самое главное, то наслаждение, с каким темный лорд причинял другим боль. И при всем этом Кертера был единственным, кому дозволялось входить в покои владыки. Дарт Руин знал, что чем зверь беспощаднее, тем проще предугадать его действия. А лорд Кертера очень предсказуем. Все его желания давно написаны на лице, изувеченном внутренней злобой и ненасытной жаждой к мучению живых существ. «Нет, повелитель», — почтительно отозвался Кертера. «Корабль только что вышел из гиперскачка. Мы на месте». «Карибан», — тихо протянул Дарт Руин, и его серые губы искривила горькая ухмылка. «Последнее пристанище Ситхов. Разрушенная академия, гробницы древних могучих лордов. Дом. Вели готовить мой шаттл, Кертера. Пора нам нанести визит старым мастерам Древней Империи».